Они беседовали втроем в маленькой гостиной, в которой наконец появились диван и два кресла. Жозе лежала на диване, а мужчины обменивались репликами поверх ее головы. Был уже вечер. «Короче», — сказал Бернар, — «она по уши в тебя влюблена, дорогой мой Алан». «Меня это радует», — небрежно бросила Жозе. «Так ей надо. Она со многими была жестока». «Я никак не припомню, о ком идет речь», — сказал недовольно морщас Алан. «Ты не помнишь Лору Дор? 10 дней назад мы вместе обедали у Северина. Ей около 50. Когда-то она была настоящей красавицей, но и сегодня еще ничего». 50? Ты преувеличиваешь, Жозе. 40, не больше. И она еще хоть куда. Так или иначе, я ничем не могу ей помочь, сказал Алан. «Надеюсь, ревновать ты меня не будешь?» «Ха!» — произнесла, улыбаясь, Жозе. «Кто знает, на что ты способен. Во всяком случае, это внесет в нашу жизнь нечто новенькое». Бернар рассмеялся. У них с Жозе вошло в привычку подтрунивать над болезненной ревностью Алана, но напрасно они надеялись тем самым ее смягчить. Тот смеялся вместе с ними, но и не думал менять свое поведение, и это их немало озадачивало. «Так что ей сказать? Вы придете после ужина или нет? А то мне пора идти». «Поживем, увидим», — ответил Алан. «Сегодня мы еще хотели посмотреть фильм ужасов, а после сеанса могли бы заехать за тобой». Когда Бернар удалился, они немного поговорили о Лоре Дор. Жозе хорошо ее знала. У нее был весьма состоятельный муж, предприниматель, и болезненное пристрастие к тому же мирку, которому был неравнодушен Северин. Она без особых скандалов сменила 2-3 именитых любовников и довольно безжалостно обошлась с некоторыми другими своими воздыхателями. Лора Дор была из тех женщин, которые никогда не расслабляются, всегда настороже. Жозе предпочитала с такими не дружить. Однако она сказала о ней Алану немало добрых слов. Вообще-то это была умная, порой довольно забавная женщина, которую Жозе не собиралась недооценивать. Они приехали к ней в полночь после кошмароподобного фильма. У них было хорошее настроение, и Лора Дор устроила им пышную встречу. Это была полноватая, рыжеволосая женщина с кошачьим лицом. От ее взгляда у Жозе прошел легкий холодок по спине. Алан сразу же вошел в свою роль неловкого, не устающего восхищаться американца, и был быстро взят в оборот. Когда все были друг другу представлены и отзвучали фразы «Вы разве не знаете нашу маленькую Жозе?» и «Знакомьтесь, Алан Аш». Жозе принялась искать глазами Бернара и, увидев, что он занят, направилась к приятелю тех славных давних лет. Некоторое время спустя к ней подошел Бернар. «По-моему, все идет отлично». «Что именно?» «Я говорю про Лору и Алана. Ну, посмотри на них». Они стояли в глубине гостиной. Он увлеченно пересказывал ей только что просмотренный фильм, а она смотрела на него с таким странным выражением, что Жозе не удержалась и тихо присвистнула. «Ты видишь, как она на него смотрит?» «Это называется вожделением. Вожделением Лоры Дор. Вот она, роковая страсть». «Бедняжка, — сказала Жозе. «Не люблю заранее загадывать. Если хочешь моего совета, притворись, что ревнуешь. Это даст тебе передышку. Или попробуй предоставить им свободу. Кто знает, чем все обернется». А Жозе улыбнулась. У нее не укладывалось в голове, что она сможет, наконец, отдохнуть от мужа, передав его в несколько увядшие руки Лоры. Нет, уж лучше пусть он увлекается живописью. Она не намеревалась уходить от него и тем более продолжать с ним жить по-прежнему. С тех пор, как Жозе снова встретилась с Алланом в Париже, ей казалось, что она стоит на туго натянутом канате, что они заключили с мужем перемирие, и она замерла, боясь нарушить зыбкое равновесие. Причем до счастья ей так же далеко, как и до отчаяния, которое она испытывала в Ки-Уэсте. «Сомнительный выход из положения», — прошептала она, как бы рассуждая сама с собой. «Часто он оказывается самым лучшим», — сказал Бернар. Потом он добавил неуверенным голосом, «Ведь, если я не ошибаюсь, тебе хотелось бы от него избавиться, причем так, чтобы обошлось без трагедии. Разве я не прав?» «Наверное, прав», — сказала она. «Я уже не знаю, что мне нужно, кроме того, чтобы меня оставили в покое». «Тебе нужен другой мужчина. Но ты не сможешь его найти, пока Алан рядом, ты понимаешь?» «Я не совсем понимаю, к чему ты сам клонишь», — подумала она, но промолчала. К ним шел Алан, за ним следовала Лора. «Ему не идут зрелые женщины», — сделала заключение Жозе. «Он слишком красив и выглядит в их компании Альфонсом». «Я долго упрашивала вашего мужа провести уикенд в Во, в моем загородном доме. Он почти согласился. От вас зависит его окончательный ответ. Ведь вы не разлюбили деревню?» «На что она намекает?» Промелькнула мысль у Жозе. «Ах, да, на историю с Марком, с которым я была у нее 4 года назад». Она улыбнулась. «Обожаю деревню, так что буду счастлива приехать». «Это пойдет ей на пользу», — сказал Алан, взглянув на Лору. «Она такая бледная. В ее возрасте грех плохо выглядеть», — весело сказала Лора. Она взяла Алана под руку и увлекла за собой. Бернар тихо рассмеялся. «Давно известная тактика. Жозе еще совсем ребенок, мы взрослые, можем кое-что себе позволить. Во! Тебя посадят играть в карты со старым Дором, а на ночь положат в постель грелку». «Думаю, скучать мне не придется», — сказала Жозе. «Обожаю карты, грелки и пожилых мужчин. А женское коварство приводит меня в восторг». Когда они возвратились домой, Алан с видом знатока заявил, что Лора — очень интеллигентная женщина, которая умеет принимать гостей. «Мне кажется странным, — сказала Жозе, — что среди всех моих друзей, хотя и допускаю, что некоторые из них со странностями, тебе понравилась только та особа, которая лишена самых основных достоинств». «А что ты называешь основными достоинствами?» Настроение у него было прекрасное. Лора, наверное, засыпала его комплиментами, наивно полагая, что Алан воспримет их как проявление вежливости. Но даже у таких оторванных от жизни мужчин, как он, всегда есть изрядный запас мужского тщеславия. Основные достоинства? Как бы это точнее выразить? Пожалуй, главное — чувство юмора и бескорыстия. У нее нет ни того, ни другого. Как и у меня, ведь я американец. Вот это-то тебе и нравится. Не забудь взять свой шотландский домашний костюм. В нем тебе удобно будет завтракать. Когда ты его надеваешь, ты становишься похож на молоденького ковбоя. Лора будет на седьмом небе. Он повернулся к ней. «Если тебя не устраивает такой уикенд, мы никуда не поедем». Он весь сиял. «Бернар прав», — подумала Жозе. «Не мешало бы устроить ему сцену ревности». Она смыла с лица косметику и, недовольная собой, легла в постель. «Я никогда не смогу стать такой же невыносимой занудой, как он», — подумала она, засыпая с улыбкой на губах. Загородный дом Во представлял собой длинное хозяйственное строение, переделанное модным архитектором в английский сельский особняк, уставленный глубокими кожаными креслами и драпированный теми самыми грубыми, баснословно дорогими холстами, от которых все сходили с ума. Приехав к 5 часам, они совершили длинную пешую прогулку по имению. «Мой единственный приют», — многозначительно заявила Лора, откинув назад рыжие волосы. На ужин подали неизбежные яйца всмятку. «Могу поклясться, что они снесены сегодня», — сказала Лора, тряхнув головой в сторону гостей, которые в это время пробовали местный алкогольный шедевр. «Это лучше любого виски», — продолжила Лора, стараясь как можно более эффектно осветить свои рыжие волосы бликами горящих в камине поленьев. Удобно устроившись на диване, Жозе гадала, как долго продержится хозяйка на корточках возле огня, подавшись к нему застывшим лицом и протягивая к пламени пальцы с лакированными ноготками. Кроме них с Алланом тут были молодой неразговорчивый художник, 2 болтливые девицы и, по всей видимости, муж Лоры небольшого роста, худой голубоглазый мужчина в очках, который, казалось, всякий раз сомневался, стоит или не стоит брать сигарету из изящной шкатулки. Аллан увлеченно рассказывал одной из девиц о Нью-Йорке, и Жозе, сдерживая зевоту, решила взглянуть на библиотеку в соседней комнате. «Будьте как дома», — заявила Лора. «Ненавижу хозяек, которые во всем командуют». Выслушав это доброе напутствие, Жозе пошла рыться на тщательно вытертых от пыли полках, которые были заставлены томами великолепно изданного Лесажа, письмами Вольтера, и, найдя детектив, погрузилась в чтение.